Наибольший стыд я испытал в присутствии при убеждении Куауатемока и двух старейшин из Рекающего Совета. После того, как я много раз подряд перевел сначала одни и те же вопросы, а потом одни и те же ответы, взбешенный Кортес приказал принести из кухни три больших таза с тлеющими углями. Троих знатных мешекатлю садили на стулья, заставили сунуть босые ноги в угли, и те же вопросы звучали опять. Допрашиваемые скрипели зубами от боли, но ничего нового Кортес не услышал. В конце концов, он в отчаянии воздел руки, плюнул и покинул помещение. Трое мешекатль были отпущены, и с трудом переступая обожженными ногами отправились к себе. Когда кто-то из бывших старейшин пожаловался Куауатемоку на мучительную боль, поинтересовавшись, почему бы ему не ответить Кортесу хоть что-нибудь другое, наш стимый глашатый заявил: «Ты лучше помолчи. Или ты думаешь, что я сам гуляю сейчас по саду наслаждений?» Возмущаясь Кортесом и испытывая угрызение совести, я, тем не менее, предпочитал помалкивать, чувствуя, что положение мое и так довольно шаткое. И действительно, не прошло и двух лет, как появилось множество моих соотечественников, желающих и способных заменить меня при особе Кортеса. Все больше и больше мешекатли, выходцев из других народов стран Союза Трех, осваивали испанский язык и принимали крещение. Они поступали так не столько из раболепия, сколько из честолюбия, а что им еще оставалось делать? Ведь в соответствии с изданным Кортесом указом ни один индеец не мог подняться выше простого работника, не приняв крещение и не научившись говорить на языке завоевателей. Сам я, как уже упоминалось, был наречен в честь святого Хуана Дамасского и звался доном Хуаном Дамаскину. Маленцин стала доней Мариной, а две другие сожительницы испанских командиров превратились в донью Луизу и донью Марию, а за ними потянулись другие женщины. Не устояли перед искушением и некоторые выходцы из нашей знати. Бывший змей женщина, например, стал зваться доном Хуаном Веласкесом. Но, как и следовало ожидать, большинство наших пепелцин, начиная с самого Куауатемока, с презрением отвергли и религию белых людей, их язык, их прозвище. Как ни была достойна восхищения их позиция, она оказалась ошибочной, ибо не оставила этим людям ничего, кроме гордости. В отличие от них, выходцы из среднего класса, простонародье и даже рабы осаждали капелланов и миссионеров, желая принять крещение и получить испанские имена. Именно они учили испанский язык, причем охотно отдавали своих собственных сестер и дочерей в уплату тем испанским солдатам, которым хватало образования и ума выступить в роли учителей. Таким образом, именно выходцы из низов, не имевшие чувства собственного достоинства и гордости, на которую им пришлось бы наступить, в результате возвысились над своими бывшими правителями, начальниками и даже хозяевами. Эти выскочки, новоявленные белые, как мы их называли, в конечном счете получали все более высокие должности. И некоторые из них даже стали правителями маленьких городов и отдаленных провинций. Конечно, само по себе неплохо, когда простой человек получает возможность пробиться в жизни. Но я не припомню ни одного случая, чтобы такой выскочка действительно старался принести пользу другим и думал о чем-нибудь, кроме своего блага. Для такого человека возвышение над остальными, получение власти являлись не средством, не возможностью принести пользу людям, но вожделенной целью. Достигнув поста наместника провинции или просто должности надзирателя над каким-нибудь строительством, этот новоявленный белый становился настоящим деспотом по отношению ко всем, кто находился у него в подчинении. Надзиратель мог запросто объявить бездельником или пьяницей любого работника, который не угождал ему и не делал подношений, и обречь несчастного на что угодно, от клейма до виселицы. Наместник мог подвергнуть бывших вельмож унижению, превратив их в мусорщиков и подметальщиков улиц, и заставив их дочерей подчиняться тому, что вы, испанцы, называете правом сеньора. Должен, однако, справедливости ради заметить, что новое, принявшее крещение и научившееся говорить по-испански знать, по большей части высшие из черни, относилась так не только к бывшим господам, но и ко всем своим соотечественникам, без исключения. Эти выскочки раболепствовали перед своими начальниками, но зато ниже стоящих всех и подчиненных всех унижали и оскорбляли гораздо сильнее, чем в былые времена рабов.